Глава 25. Песок в звездах. А потом Клио предложили работу в Абу-Даби. Я думал, это шутка. Она поначалу тоже, но если у меня с теми краями ассоциировалась только пустыня, в которой искусствоведу жизни нет, то Клио хотя бы знала, что в этой пустыне, как ни странно, строится один весьма престижный оазис, откуда и исходило предложение. В Абу-Даби открывался филиал Лувра. Столица Объединенных Арабских Эмиратов и правительство Франции заключили соглашение, по которому одна сторона делилась с другой авторитетом старого громкого европейского имени в обмен на кучу нефтяных долларов. Шейхи не только потратили около 600 миллионов евро на строительство музея, но должны были заплатить еще 525 миллионов за бренд. По замыслу у них имелось 30 лет на то, чтобы выйти на рынок искусства и постепенно сформировать собственную коллекцию. А пока в музее будут выставляться работы из собрания Лувра. Соглашение о передаче картин во временное пользование стоило шейхам еще 747 миллионов. Сумма, на первый взгляд, гигантская, а уж для парижских кураторов все равно, что манна небесная, просыпавшаяся посреди пустыни на их пресыщенные головы. Но по сравнению с состоянием, которое арабам предстояло потратить на приобретение собственной коллекции, сущие гроши. «Недавно они совершили первую покупку», — знала Клио, «спасителя мира, приписываемого, по ее мнению ошибочно, Леонардо да Винчи, и заодно эту картину размером 65 на 45 сантиметров выложили 450 миллионов долларов». То были цифры, они говорили сами за себя. Эмиры взялись за дело всерьез, и музей должен был открыться в обозримом будущем. Оставалось загадкой, почему они решили написать «Датаресси Клио Кьявари Катанео» из Венецианской галереи «Дель Сейченто», ранее служившей секретаршей продажного аукциониста в сказочном Генуэзском замке, и пригласить ее за их счет в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить условия плодотворного сотрудничества. Если мы хотели избежать разочарования, разумнее было исходить из того, что это розыгрыш. Клио проспрашивала коллег, и оказалось, что она не единственная. Некоторые другие искусствоведы тоже получили подобное приглашение. Как раз сейчас будущий музей вербовал научных сотрудников, отдавая предпочтение молодым европейским ученым, специализирующимся на старом искусстве. Узнав об этом, Клио решила рискнуть и ответила на письмо, попросив объяснить, почему обратились именно к ней, хотя понимала, что в ответ вполне может прийти здоровенный смайлик с высунутым языком. Попалась. Но она получила вежливое, подробное, серьезное письмо, в котором объяснялось, что музею требуется эксперт в области итальянской живописи XVI-XVII веков, особенно специализирующийся на Караваджо, и что ее публикации об этом художнике произвели впечатление. Клео подозревала, что имеются в виду ее статьи в журналах, которые она по большей части собиралась опровергнуть в своей монографии, если когда-нибудь найдет время на то, чтобы ее закончить. Но об этом в музее, конечно, знать не могли. Вдобавок Клио сочли ценным кандидатом благодаря ее многолетнему опыту работы в одном из главных аукционных домов Италии. Клио рассмеялась. Об этом стоит рассказать Камби, ее бывшему начальнику. Кто бы мог подумать, что тонкости мошеннической торговли паутиной и затхлым скарбом могли рассчитывать на особый интерес в государствах Персидского залива. Но решающим фактором, закрепившим ее превосходство над другими кандидатами с похожим резюме, оказалось то, что Клио недавно организовала важный конгресс о будущем музейного мира. Клио была поражена. Откуда они все это знают? Небольшое расследование показало, что ответ на этот вопрос выглядит намного проще, чем безумные сценарии шпионажа и контршпионажа, которые мы немедленно нафантазировали себе в мельчайших подробностях. За кадровыми рекомендациями арабы обратились к французским партнерам. И главным советником оказался хранитель французского культурного наследия Жан Клер. Круг замкнулся. Так может быть, это все-таки был не розыгрыш? Сей осторожный вывод поставил нас перед серьезной проблемой. Ведь если предложение не шуточное, над ним нужно задуматься не на шутку. Аргументов «за» было множество. Клио всегда мечтала работать в крупном музее. То, что коллекция еще не сформирована, делало предложение еще более заманчивым. Проводить наступательную и экспансивную политику закупок, имея в распоряжении достаточные средства, вместо того, чтобы милостью Божьей выхлопотать должность в учреждении, расцвет которого далеко позади и которое теперь, в условиях постоянно уменьшающихся субсидий, ведет арьергардные бои за поддержание в приличном состоянии того, что было собрано в лучшие времена, это по европейским меркам небывалая роскошь. Клео могла стоять у колыбели коллекции, а не у ее смертного одра. Это все равно, что служить во Флоренции в эпоху Медичи, вместо того, чтобы работать где угодно в Европе сегодня или завтра. О вознаграждении в письме не упоминалось, но, скорее всего, оно превосходило все ожидания. Вдобавок, Клео не пришлось бы от многого отказываться. Ее работа в галерее была приемлемой лишь при отсутствии лучших вариантов. Продление контракта на следующий академический год еще не подтвердили. Через полгода она вполне могла остаться без места. То были веские преимущества. Объективных недостатков, собственно, и не имелось, если не считать того, что все это казалось очень плохой затеей. «В крайнем случае поработаешь недолго», — сказал я. «Такой опыт неплохо смотрится в резюме. Найти потом что-нибудь другое будет намного легче. Меня вообще-то еще не взяли». «Нет, конечно, но, скажем так, тебя очень настойчиво зовут на собеседование». «Не знаю, Илья. Поговорить-то с ними можно?» «Кажется, я боюсь». «Поедем вместе», — предложил я. «В Абу-Даби я еще не бывал. Отнесемся к этому как к шутке». Клео написала, что приедет, и мы забронировали билеты. Как ей и обещали, музей немедленно компенсировал их стоимость. Это была не шутка. Я записываю все так, как оно происходило, не заостряя внимание на внутреннем сопротивлении и неловкости, которые чувствую сейчас, когда пишу. Если говорить честно, а я здесь честен, то надо признать, беспокойство снедало меня и тогда. Анализируя мою тогдашнюю тревогу в профессиональных терминах, можно сказать так, я не люблю внезапные повороты сюжета. Лувр Абу-Даби и наша поездка туда стали для нас полной неожиданностью. До начала этой главы я и не слыхал о существовании этой арабской стройки века. Я бы с радостью предвосхитил такой оборот событий в предыдущих главах. Как следует подготовил и обосновал его. Моя уверенность в сюжете от этого только возросла бы. Глядя на произошедшее сейчас, когда мне известен конец этой истории, я понимаю, что проблема заключалась как раз в этом, в моей нелюбви к внезапным сюжетным поворотам. Чтобы оценить резкие, неоправданные пируэты повествования, мне недостает гибкости. Это свойство характера, и оправдываться я не пытаюсь. Назовите меня традиционалистом, назовите меня каталептиком, в крайнем случае суровым и несгибаемым педантом, но факт есть факт. Я предпочитаю выстраивать цельную сюжетную линию. Клео была права, упрекнув меня в композиционной ригидности. Однако то, что она снова и снова обвиняла меня в привязанности к прошлому, несправедливо. Я не знаю, как быть с будущим, логичным образом не вытекающим из прошлого. А может, обвинение все же заслуженно, и прошлое мне в целом ближе будущего. Я ведь европеец, и теперь могу это признать. Сейчас уже все равно. Сопротивление, которое ощущаю, описывая этот эпизод, объясняется тем, что, пользуясь возможностью взглянуть на завершенную историю сейчас, сомнительное преимущество, я понимаю, ни о каком внезапном повороте сюжета нет и речи. Зерно всех несчастий было посеяно раньше. Даже на поверхностном уровне логистики этот сюжетный зигзаг был обоснован, подготовлен и предсказуем. И трагедия в том, что дал толчок событиям именно я. Я настоял на переезде в Венецию, я той сказочной ночью на необитаемом острове Пальмария выдвинул идею организовать конгресс и теперь снова убеждал Клео в том, что съездить на собеседование в Абу-Даби не повредит. Так что и в этом отношении я мог назвать себя воспроизводящим прошлое европейцем. Как типичный протагонист традиционной греческой трагедии, я сам был во всем виноват. Я использую термин «протагонист», чтобы избежать слова «герой». В те времена, когда люди еще путешествовали по земле и по воде, и когда путешествия еще были настоящими, итальянские трансатлантические пассажирские суда являли собой плавучие выставки предметов национальной гордости. Каждый огромный океанский пароход был ковчегом, на борт которого перед отплытием из Генуи, Неаполя или Венеции загружали образцы самых изысканных изделий мебельщиков, стеклодувов, ювелиров, резчиков по дереву, керамистов, драпировщиков, виноделов и поваров из всех регионов Италии, дабы в течение более чем двухнедельного плавания изумлять пассажиров первого и второго классов непрерывным рекламным роликом бренда «Сделано в Италии». Когда стали возможны и доступны авиаперелеты, итальянская национальная авиакомпания «Alitalia» пыталась поддерживать эту традицию демонстрации качества, поручив Армани разработать униформу стюардов и стюардесс, подавая вкусную еду и подвозя пилотов до аэропорта на Мазерати с шофером. Это кончилось банкротством «Alitalia» и ее поглощением «Etihad Airways», благодаря чему мы с Клео смогли удачно добраться до Абу-Даби прямым рейсом из Рима. Если итальянские перевозчики всегда погружали пассажиров в богатые традиции славного прошлого, Etihad Airways перенесли нас прямиком в будущее, материализовавшееся в форме международного аэропорта Абу-Даби, и будущее это блистало истерической чистотой и беспощадно охранялось. В этой тотальной архитектурной концепции из изогнутых и волнистых линий мир сводился к гигантскому торговому центру, из которого было изгнано все, что отвлекало посетителей от потребительских обязанностей. Воздух был сух и прохладен, твердой валютой здесь считался вдыхаемый кислород. Будущее оказалось объективно и четко размеченным. Все сценарии протестированы до тех пор, пока желательное поведение не стало единственно возможным. Что поразило меня больше всего, так это полное отсутствие даже легчайшего дуновения Востока. И когда мы въехали в город, единственным намеком на то, что мы находимся не на Западе, было то, насколько безупречно по-западному все выглядело. В клаустрофобной чаще небоскребов витал дух соперничества. Этот город стремился быть лучшим Нью-Йорком в мире, и благодаря неограниченному бюджету все здесь было блестящим, больше, выше и новее, чем во всех других городах, желавших походить на Нью-Йорк, включая сам Нью-Йорк. Этот архитектурный мачизм и градостроительный бомбаст производили ошеломляющее впечатление, а значит, цель была достигнута. Мы остановились в отеле Southern Sun на улице Аль-Мина в районе Аль-Захия, недалеко от моря. Отель тоже оказался огромным и внушительным. Небоскреб с бассейном на крыше, несколько ресторанов, скоростные лифты, номер люкс размером с танцзал. Это был роскошный западный отель, который изо всех сил старался даже в мельчайших деталях уподобиться роскошному западному отелю. От безупречного приема на регистрационной стойке до широченного плазменного телевизора в номере и шоколадных конфет с приветствием от дирекции на белоснежных взбитых подушках в изголовье кровати королевских размеров. Щедро наполненный мини-бар довольно гудел, радуясь тому, как идеально он вписан в стенной шкаф. На белом пластмассовом секретере со встроенной светодиодной подсветкой лежала призывно открытая папка из телячьей кожи с цветными брошюрами о достопримечательностях Абу-Даби. В папку мы пока заглядывать не стали, а решили заняться тем, чем всегда занимались на новом месте — отправиться изучать окрестности. Спустились в фойе на скоростном лифте и через вращающуюся дверь вышли на улицу прогуляться. Впервые после аэропорта, такси и мраморных холлов отеля мы покинули кондиционированный мир и ступили в реальность. Я ждал, что будет жарко. Даже приготовил метафоры, описывающие встречу с жарой. От удара в лицо до стены, на которую натыкаешься. Но все оказалось намного хуже. Как будто мы без скафандров приземлились на чужой планете, в атмосфере которой людям нечем дышать. Возможно, надо было просто привыкнуть. Мы двинулись дальше, но привыкнуть не удавалось. К тому же гулять было особо негде, на улице ни души. Даже тротуара и того не наблюдалось. Дорога от небоскреба к небоскребу полностью принадлежала здоровенным дорогущим автомобилям с кондиционированными салонами, пожиравшим грошовый бензин. О пешеходах тут не заботились. Их наличие не предусматривалось. По той же причине не было здесь и магазинов с уродливыми витринами. За пределами герметичных зданий не существовало никакого общественного пространства, только шоссе. Наше присутствие было совершенно неуместным. Продержались мы недолго. Дойдя до угла и окончательно обессилев, повернули обратно. Может быть, все-таки стоило сперва заглянуть в папку и в мини-бар. Туристический путеводитель по Абу-Даби читался как книга рекордов Гиннесса. К примеру, город мог похвастать самой большой соколиной больницей в мире. Визит туда стоил 35 евро, по сути без ценок, если учесть, что в стоимость билета входило посещение салона соколиного маникюра. Мне подумалось, что, вернее сказать, соколиного педикюра, но бросаться на амбразуру за такую сумму я бы не стал. Далее в Абу-Даби имелись самые быстрые в мире американские горки со скоростью разгона до 240 км за 4,9 секунды, формула Росса. Для пассажиров предусматривались обязательные защитные очки. Формула Росса находилась на острове Яс, в тематическом парке развлечений «Мир Феррари», крупнейшем парке аттракционов в мире. Здесь под ярко-красной крышей на площади 85 тысяч квадратных метров, обслуживаемой системой кондиционирования, располагались различные аттракционы, вдохновленные этой дорогой автомобильной маркой. Коллекция старых моделей, супервираж, кружащиеся шины, где посетители, сидя в гигантских покрышках, врезаются друг в друга. Игровая площадка для малышей в виде автомойки и миниатюрная версия Италии, вокруг которой можно пускать радиоуправляемые кораблики. И все это за какие-то 57 евро. Шикарному Emirates Palace, отелю столь роскошному, что он стал достопримечательностью сам по себе, принадлежало несколько мировых рекордов. Когда-то он считался самой дорогой гостиницей в мире, пока в 2011 году это звание, увы, не перешло к отелю Marina Bay Sands в Сингапуре. Купол атриума Emirates Palace своими размерами сместил с первой позиции купол Римского собора Святого Петра. Я удержал себя от символической трактовки этого факта как окончательной победы глобализированного идеала потребительства над верой в высшие ценности. Если собор Святого Петра украшали работы таких мастеров, как Бернини, то позолоченный купол Emirates Palace изнутри подсвечивали более 1000 люстр из кристаллов Сваровски ручной работы. Еще один мировой рекорд. Не стоит и упоминать, что все часы в отеле были марки Rolex. В 2008 году здесь состоялся аукцион, на котором за рекордную сумму был продан номерной знак автомобиля. Саид Абдул-Гафар Хури не пожалел 12 миллионов евро за номера, на которых значилась единственная цифра — 1. В 2010 году здесь стояла самая роскошно украшенная елка, увешанная драгоценностями общей стоимостью 9,5 миллионов евро. За порцией духовности мы могли отправиться в гигантскую мечеть шейха Зайда с 82 куполами, 1000 с лишним колоннами из белоснежного мрамора, доставленного из Греции и Македонии, люстрами из чистого золота и самым большим в мире ковром ручной работы. Площадь 5627 квадратных метров, вес 35 тонн, более 2 миллиардов узлов. 12 сотен иранских ткачих трудились над ним 2 года. Мраморная мозаика внутреннего двора тоже является крупнейшей в мире. Сие святилище кротости и смирения было построено в 2007 году. У него имелось предостаточно времени, чтобы войти в историю. Нельзя было не посетить и башню Capital Gate, здание с самым большим в мире углом наклона, 18 градусов, воздвигнутое с целью побить рекорд Пизанской башни. Наверху находились самые высокие висячие пентхаусы на свете. В торговом центре Аль-Айн выставлялась самая толстая в мире книга. Она весила тонну и повествовала о жизни пророка Мухаммеда. Я пообещал себе никогда не подшучивать над весом искусствоведческих монографий Клио. В описаниях чудес света, которые можно посетить в Абу-Даби, не нашлось ни слова о будущем филиале Лувра, но музей все-таки еще не открылся. Однако, приобретя спасителя мира, он уже установил один мировой рекорд — самой дорогой покупки. Я задумался, не стоит ли моей европейской голове сделать критический комментарий к тексту, заострив внимание на значении этого произведения искусства вместо его цены, и не отметить ли, что настоящий спаситель мира Явись он во плоти в эту сотворенную из бетона и сусального золота мечту о будущем человечества, пришелся бы здесь весьма кстати. Но я решил промолчать. Тем более, что, если верить Клио, Леонардо да Винчи не имел к картине никакого отношения. Клио не хотела, чтобы я сопровождал ее на собеседование. Это было ее дело, ее момент. Наконец-то, ее момент. Она ни разу в жизни не просила никого о помощи и ни разу ни от кого помощи не получала, из чего логически следовал вывод, что помощь не требовалась ей сейчас. Я настоял на том, чтобы хотя бы подвести ее до музея на такси. Она согласилась при условии, что из машины я выходить не стану. В классическом костюме от Кьяры Бонни, черный жакет поверх белой шелковой блузки, юбка-карандаш чуть ниже колена, в белых открытых туфлях на высоких каблуках от Рафаэля Зенга и простых жемчужных серьгах она отправилась навстречу своему будущему, которое ждало ее под куполом с тысячью звездообразными окнами. Я попросил таксиста отвезти меня в первый попавшийся гигантский торговый центр, чтобы убить время в закрытом помещении с кондиционером. Почти час я бродил там среди бутиков западных брендов и искусственных прудов с фонтанами. Мне не хотелось ничего покупать, а больше делать тут было нечего. Даже поразглядывать экзотические товары я не мог. Продавалось здесь ровно то же самое, что и у нас, а по магазинам я не ходил и дома. Азиатские гастарбайтеры разъезжали туда-сюда на поломоечных машинах и без конца натирали и так сверкающие полы. Казалось бы, в какой-то момент пол уже не мог стать чище, чем был, но сколько бы раз уборщики не проезжали мимо, они всегда оставляли за собой чистый след в доказательство того, что пол успел таки запачкаться. То, что я это заметил, свидетельствует о том, как мне было скучно. И все же странно, откуда бралась вся эта пыль. Я оглянулся проверить, не смотрит ли кто. Нагнулся и провел пальцем по блестящей плитке. И тут я понял. Песок. Как бы герметично ни был отгорожен от палящего зноя искусственно охлаждаемый торговый центр, и как бы ни старался город с помощью парков и фонтанов забыть о том, что находится в пустыне, пустыня своих позиций не сдаст никогда. Я проверил сообщение. От Клио ничего. Я вздохнул. Внезапно меня охватило неудержимое желание увидеть что-нибудь старое. Неважно что, пусть только оно будет покрыто патиной хотя бы пары десятилетий. Я знал, что в этом месте на столетие рассчитывать не стоит, но нечто, предшествующее по времени основанию ОПЕК, возможно, ненадолго утолило бы мой исторический голод. Я снова сел в такси и попросил шофера показать мне что-нибудь старое. Он не понял. «Какой-нибудь памятник», — объяснил я, — «или руины». Он помотал головой, наверное, испугался, что ему попался умалишенный. «Что-нибудь антикварное», — подсказал я. Это навело его на мысль. Он дал газу и через некоторое время высадил меня у магазина ковров. Магазин был большой. Ко мне подошел один из продавцов и предложил помощь. Я спросил, есть ли у них антикварные ковры. Антикварные ковры у них были. Продавец указал на отдел в глубине магазина. Я мог спокойно все осмотреть и при необходимости позвать его. Необходимости не возникло. Я осторожно гладил пыльных древних персов и берберов. В антикварных коврах я не разбирался и никогда не интересовался ими, но сейчас их пропыленная старость будто разбудила во мне воспоминания о доме моего детства. Сообщение от Клио. Ее важная опасная встреча закончилась. Все прошло хорошо, позже она расскажет подробнее. Сейчас ей показывают здание, но примерно через полчаса она освободится. Если мне хочется, я могу забрать ее на такси. «Знаешь, что оказалось самым диким?» — спросила Клио. «Они припарковались внутри». «Кто?» «Члены правления. Шейхи, проще говоря». «В каком смысле внутри?» «Внутри. Их джипы, Порше и Мерседесы стояли в большом выставочном зале. В двух шагах от кабинета директора. Очень удобно, ничего не скажешь. Но ты можешь себе такое представить? А ведь там уже довольно много картин. Из Лувра на минуточку. Интересно, что сказали бы музейщики в Париже, зная они, что их шедевры украшают гараж. Но ты понимаешь, какая у шейхов ментальность? Они считают музей частной собственностью. Как бы это сказать, своей игровой площадкой, где они вольны делать, что вздумается». Ее голос зарделся от возбуждения. такси выехало за пределы города. Мы собирались отпраздновать все, что бы это все ни значило, ужином в отеле «Каср Аль-Сараб» в оазисе Лива, расположенном в пустыне, которую местные называют «пустым кварталом». Если верить сайту, всего в полутора часах езды к югу от города нас ждали вечная красота, звездные ночи и душа Аравии. Вскоре зарделся и ландшафт. Дюны подступали к границам города как армия, собирающаяся отвоевать местность по стратегическим соображениям до времени отданную врагу. В свете заходящего солнца они полыхали оранжево-красным. На песочные скульптуры причудливым узором ложились тени, словно вырезанные острым ножиком из черного картона. Казалось, тени движутся, и все двигалось вместе с ними. Обещание вечной красоты оказалось не пустым звуком. А ведь мы еще только ехали по шоссе. «Знаешь, в чем их нерешаемая проблема?» — продолжала Клео. «Они все честно рассказали. Проклятие этого музея — песок. Тот великолепный фотогеничный купол с тысячами звездообразных окон создает внутри потрясающее световое шоу, словно душ из падающих звезд. Конечно, это совершенно неподходящее освещение для картин, но не будем придираться. Что хуже, так это то, что стеклянный купол превращает здание в парник, поэтому все окна снабжены сенсорами и механизмом автоматического закрытия, запускающимся при попадании прямых солнечных лучей. Весьма футуристично. Вот только механизм этот уже не работает, потому что в подвижные детали забился песок, а музей еще даже не открылся. Пока Клио подробно рассказывала о других структурных проблемах престижного проекта, таких как испарение фонтанов в центральном атриуме, приводящее к неприемлемо высокой влажности в смежных залах, отсутствие реставрационного отдела и библиотеки, а также холодильной установки на погрузочной площадке, в результате которого деликатные картины маслом, прибыв из Парижа в охлажденных контейнерах, сталкивались с термическим шоком температур выше 50 градусов Цельсия, и о многих других катастрофических недостатках, которые уже стерлись из моей памяти, пока она обо всем этом рассказывала, мы добрались до места назначения. «А все дело в том, — сказала Клео, — что они хотели начать с чистого листа, не ознакомившись с традициями, без знания которых в таком проекте не обойтись. Традиция — это коллективный опыт. Неопытные дилетанты ошибаются. Нельзя безнаказанно имитировать вековую культуру, поначалу не прожив ее». Гостиничный комплекс «Каср Аль-Сараб Дезерт Резорт» оказался оснащенный всеми мыслимыми удобствами фата-морганой, имитировавшей элементы традиционной арабской культуры. Внешняя стена была стилизована под караван-сарай с треугольными зубцами и коническими сторожевыми башнями. За ней нас ждало нечто вроде бедуинского шатра с кондиционером, переходящего в роскошный гарем, который вел к просторной террасе с видом на пустыню под знакомым арабским небосводом. Журчали мавританские фонтаны. В коридоре висели черно-белые фотографии 60-х годов, призванные доказать, что родители облаченных в традиционные одежды официантов на самом деле носили такие одежды и жили в таких шатрах, как те, что воссозданы здесь руками дизайнеров. Конечно, если мы хотим представить себе тот древний образ жизни, нам следует закрыть глаза на бассейн с плавучим коктейль-баром, но как же без него? То же относилось и к поддельному открытому камину, в котором горели поддельные дрова. Открытый камин в пустыне — одна из самых абсурдных вещей, какие я только видел в жизни. Но эта штука полыхала себе, как ни в чем не бывало. По ночам в пустыне холодает, учили нас в школе. Может быть, в этом было дело. Нас пригласили на террасу и усадили за традиционный арабский низкий столик. Однако, дабы избавить западных гостей от неудобной необходимости сидеть по-турецки на протяжении всего ужина, под столом была вырыта яма, в которую можно было опустить ноги. Так что сидели мы все равно, что за обычным столом, только ниже, на краю ямы. В пустыне угощали рыбой, кольцами кальмара величиной с традиционные арабские сережки и морскими гребешками, поданными в логотипе Shell. Звезды мерцали так ярко и утрированно, что это было на грани китча. «Знаешь, чего я не понимаю?» — спросил я у Клио. «Почему эта страна так старается прикинуться туристическим магнитом, которым не является, и строит все эти приманки? Им ведь не нужен туризм, чтобы поднять ВНП. Возьмем хоть твой Лувр. Каких посетителей они надеются привлечь этими миллиардными вложениями? И ради чего? Я тоже поинтересовалась, какая у них стратегия коммуникации и маркетинга, на какое количество посетителей они рассчитывают. Никаких стратегий у них нет. Они даже не увиливали от ответа, а прямо заявили, что посетители их не интересуют. Я нашел это в равной степени шокирующим и непостижимым. «Мне стало совершенно ясно», — продолжала Клео, — «что шейхи построили музей исключительно для себя. И сделали они это не из страстной любви к старому европейскому искусству. На него им тоже, по сути, плевать. В старых шедеврах их интересует только то, что они дорого стоят, как драгоценности и Феррари. И то, что в Европе их много, а у них нет. Ты видел черно-белые фотографии здесь в коридоре? Еще несколько десятилетий назад эту страну населяла кучка неграмотных погонщиков-верблюдов. А теперь, когда деньги бьют фонтаном посреди пустыни, они борются с комплексом неполноценности, покупая себе статус, которого никогда не имели. Прямо как завистливые мальчишки. Они хотят все, что есть на Западе. Формулу-1 и шикарные отели они уже купили. А потом обнаружили, что у нас в Европе есть нечто со странным названием «культура». Так что теперь они покупают ее. Если Париж славен Лувром, они покупают Лувр. И ведь они не собираются потом что-то с ним делать. Им просто хочется им обладать, чтобы говорить, что он у них есть. Они откроют его публике, но лишь для проформы, потому что иначе музеем его не назовешь. Тем временем в пустыне неприятно потянуло холодом. Нам выдали одеяло из верблюжьей шерсти. Заиграла запись воющих койотов. «Что ж», — сказал я, — «во всяком случае, это было интересное приключение. Ведь мы не хотели бы упустить этот опыт. Вечная красота арабской души под россыпью звезд. Честно говоря, я рад, что нам не придется переезжать в Абу-Даби. Я не смог бы здесь жить». «Илья, я приняла предложение». Поначалу мне показалось, будто она сказала, что приняла предложение. Однако мозгу, которому полагалось переварить эту информацию и подготовить адекватный ответ, не удавалось увязать якобы услышанное с контекстом. Пустотой мертвой земли вокруг нас, песком, улицами без тротуаров, роликсами в отеле, где с аукциона продают номерные знаки, миллиардом узлов в самом большом в мире ковре, поломоечными машинами в торговом центре, отчаянием, бездушием, вакуумом, небосклоном, утыканным рекордным количеством звезд из кристаллов Сваровски, бесперспективностью вида из окон самых высоких висячих пентхаусов в мире, фальшивым камином в пустыне, крахом, отчаянием, пустотой и со всем, что мы сказали, я и она, всем, что сказала она, и всем, что сказал я, и со всем, чем мы были. «Я знаю, ты слишком озабочен собственной персоной, чтобы поздравить меня», — сказала она. «Ну да ладно, ничего не поделаешь. Они предложили мне должность научного ассистента. Жаль, что не хранителя, но, честно говоря, на это я и не надеялась. Во всяком случае, научный ассистент, как в финансовом, так и в содержательном смысле, приличная зрелая должность. В Европе мне такую ни за что не получить». «Ты правда приняла их предложение?» — спросил я. — Ты же меня слышал. Могу приступать хоть завтра. Чтобы перенестись из знакомого мне мира на американские горки последствий существования абсурдной параллельной вселенной, где нет ничего невозможного, включая невообразимую мысль о том, что Клио согласилась на работу в Абу-Даби, мне нужно было разогнаться быстрее, чем в формуле Росса. Там, где возможен соколиный маникюр или педикюр, возможно, и это, судя по всему. На самом деле нельзя сказать, что мне не было послано совсем никаких знаков. И все же новость застала меня врасплох, как ночной холод пустыни. «А тебе не пришло в голову обсудить это со мной, хотя бы в двух словах?» — спросил я. «У такого решения довольно серьезные последствия. Ты же не можешь заранее исключить возможность того, что у меня на сей счет тоже будет свое мнение». «Иначе зачем я приехал с тобой в это царство дурновкусия?» «Чтобы узнать твое мнение, мне не нужно ничего с тобой обсуждать. Ты бы попытался убедить меня этого не делать, пустив в ход всю свою помпезную риторику». «Я бы высказал примерно те же возражения, которые ты только что перечислила. Если ты считаешь вывод, который я из них делаю, предсказуемым, то я удивляюсь как раз тому, что ты сама не пришла к тому же выводу. Кроме того, Это часть процесса, который называется обсуждением. Быть готовым выслушать мнения, которые, как ты знаешь или подозреваешь заранее, могут не совпадать с твоими. «И все-таки ты смотришь на вещи исключительно со своей колокольни», — сказала она. «Тебе и в голову не приходит, что мне, может быть, тоже для разнообразия хочется иметь будущее. Ты сейчас думаешь, как арабы, или американцы, или азиаты. Ведь твоя профессия как раз и заключается в том, чтобы ценить прошлое, а не пялиться до слепоты на ложные обещания будущего. Это не смешно, Илья. А я и не шучу. Ты дышишь прошлым, живешь им, грезишь о нем. И потому ты, как никто, должна понимать, то будущее, которое сулят здесь, это вранье, пустышка. Это не Флоренция эпохи Медичи. Мы не стоим у колыбели нового Ренессанса. Будущее, которым тебя здесь охмуряют, как Фата Моргана из сусального золота и кристаллов Сваровски, это окончательная победа агрессивного и равнодушного материализма, в котором и культура, и искусство, и все, во что ты всю жизнь верила, не имеют никакой другой ценности, кроме той, что значится на ценнике, и не возвышают ничего, кроме членов и эго избалованных мажоров с полностью оправданным комплексом неполноценности. Способствуя извращенной распродаже европейского искусства, ты становишься соучастницей его уничтожения в буквальном смысле, потому что хрупкие грезы твоих любимых художников не способны противостоять пустыне. И еще раз, в буквальном смысле потому, что оторванные от своего прошлого и сведенные к рыночной стоимости, они теряют всякий смысл. Это противоречит всему, чем ты являешься, и всему, чему ты меня научила. Ты будешь участвовать в глобализации пустоты». «Вот видишь», — воскликнула Клео, — «именно такой реакции я от тебя и ожидала». «Дело не в этом», — ответил я. «Дело в том, что я прав, и ты это знаешь». «Дело в том», — начала она и вздохнула. «Дело в том, милый Илья, что я всю свою жизнь не могу быть собой. Знаю, отождествлять себя с профессией — признак узости мировоззрения, но для меня моя работа больше, чем работа, и ты это знаешь. Однако в Италии мое призвание и моя мечта — исследовать то единственное, что имеет для меня ценность и смысл, беспрестанно натыкаются на непреодолимые препятствия. Я отдала лучшие годы жизни, учебе и самосовершенствованию, и единственное, что это принесло мне, постыдную работенку у продажного аукциониста и должность временной училки в Венеции. В Европе на большее надеяться не приходится. Я понимаю, что тебе, успешному писателю с якобы развитой эмпатией, трудно представить, насколько это разрушительно для самооценки, когда человек в реализации своей мечты зависит от других и не получает ни единого шанса. Здесь мне дают шанс. Я смогу по большей части самостоятельно распоряжаться временем, буду располагать неограниченными средствами, чтобы собрать библиотеку по собственному вкусу и потребностям, буду участвовать в создании реставрационного отдела и даже смогу нанять ассистентов. Все, что ты говоришь об этом месте, правда. И все аргументы, которые приводишь против моего решения, обоснованы, но ты забываешь о самом главном, а именно, о том, что эта мечта в пустыне Эмиров возвращает мне мои мечты и дает возможность наконец-то стать тем, кем я всегда хотела быть. И в заключение добавлю еще одно. Я разочарована тем, что ты в своих аргументах и рассуждениях полностью игнорируешь самые заветные желания женщины, которую ты, по твоему утверждению, любишь. Мы вынуждены были прерваться, потому что пришло время танца живота. Хотя мне трудно представить себе момент, когда танец живота был бы приятным увеселением, совершенно точно, что еще ни разу в истории человечества не нашлось момента менее благоприятного для этой утехи. Из колонок загремела арабская музыка. Щедрым жестом громкость аудиосистемы была поднята до максимума. Одно из преимуществ пустыни в том, что можно не бояться помешать соседям. Позвякивая украшениями, танцовщица заскользила между столиками. Как я понимаю, несмотря на свои ограниченные познания в этой области искусства, танец живота по понятным причинам исполняется женщиной, у которой есть живот и которая искусно покачивает жировыми складками в такт музыки. Но и эту исконную традицию адаптировали ко вкусу западной публики. Как только танцовщица сбросила 7 своих покровов, а сделала она это без промедления, стало совершенно очевидно, что перед нами вовсе не чувственная рубенсовская виртуозка жировых складок, а подтянутая украинская фотомодель, которая по выходным, скорее всего, подрабатывает, размахивая флажком на гоночной трассе. Да и животом она ничего особенного делать не умела, как, собственно, и другими частями тела, что не удерживало ее от того, чтобы демонстрировать их во всей красе. Возможно, некоторые мужчины и грезят о том, чтобы во время трудного разговора с женой в комнату вдруг ворвалась фотомодель и устроила стриптиз прямо у них под носом. Но мне было странно и даже неприятно, что когда у меня в голове бушует песчаная буря, я вынужден изо всех сил стараться не пялиться на полуобнаженную фантазию из тех, к которым мне придется вернуться, если эта история кончится плохо, что казалось все более вероятным. Потому что переехать сюда я не мог. Если это будущее, жизни в нем для меня нет. Если Клио выберет будущее, наша любовь этого выбора не выдержит. Я должен был ее переубедить. Я должен был любой ценой заставить ее передумать. «Я не могу с тобой переехать», — сказал я, когда танцовщица под аплодисменты подняла с песка 7 своих покровов, и музыка вновь сменилась успокоительно привычным завыванием койотов. «Я знаю», — тихо ответила она. «Я не думаю, что смогу жить вне Европы. Пожалуй, думаю, что уверен в этом». В Европе, где люди твердо уверены лишь в одном, что верить нужно в мысль, где на протяжении долгой, утомительной истории испробовано столько окончательных решений, что люди полюбили проблемы, где за неимением убедительного оправдания решительности ценится стиль, где изобретены как снобизм, так и ирония, где шрамы красивы, потому что учат осторожности, где во имя идеалов пролито столько крови, что к идеалам стали предъявлять требования, где с тех пор, как 2500 лет назад на берегах Эгейского моря начались первые споры, до сих пор не договорились об определениях и предпосылках осмысленной дискуссии о красоте, добре и правде, где сомнение – религия, где в кафе больше философов, чем официантов, а поэтов – больше, чем читателей, где тонкая сеть кракелюра покрывает всякий ландшафт, городской пейзаж и лицо всякой женщины, где прошлое осязаемо, как камень, а улицы читаются, как палимпсест, где имена всегда отголоски других имен, где все былые империи сменяли друг друга, как времена года, где все уже много раз бывало лучше и прекрасней, чем сейчас, и где можно было бы заслуженно отдохнуть от усилий, потраченных на то, чтобы подробнейшим образом вписать в аналы многотысячелетнюю историю. Там я могу дышать и любить. Если я обязан быть патриотом, то хочу быть патриотом парадоксальным, патриотом полуразрушенной мозаики по-детски размежеванных маленьких государств между Атлантическим океаном и Уралом, в которых патриотизм уже вырыл столько могил, что больше не является добродетелью. Я хочу быть патриотом Европейского Союза, который каждый день борется с устаревшими национальными интересами своих членов и отважно продолжает эту борьбу. Никто не любит Европейский Союз, а вот я люблю. Я люблю поэтичную медлительность и доблестное упорство, с которыми создается это чудо хитросплетений и компромиссов. Миланский собор тоже строили 400 лет. И хотя в погоне за экономическим ростом, прогрессом и будущим Европа прикована к прошлому как спринтер, зацепившийся за стартовую колодку, и ее со всех сторон опережает остальной мир, я считаю, что она права, отказываясь отпускать прошлое, ибо корни важнее целей. Пусть все остальные страны будут леммингами. Тогда мы будем кривой сосной. И в тени этой сосны, под которой на протяжении веков сидело столько поэтов, там я могу писать. Здесь, в пустыне, мои чернила высохнут. Чтобы дышать, думать и писать, мне нужно и дальше находиться в диалоге с традицией. Европа нужна мне, чтобы жить. «Я была уверена, что рано или поздно услышу эту речь», — сказала Клео. «Но ведь ты, когда в одиночку принимала решение, знала, что я не смогу поехать с тобой, чтобы провести остаток своих дней как безбилетный пассажир будущего». «Знала». «Выходит, ты сознательно предпочла мне карьеру». «Так же, как ты сознательно предпочитаешь мне свои заржавелые привычки, свое прошлое, свою маску европейского писателя, свою тему и вдохновение. А как же наша игра? Здесь в нее играть не получится. В Абу-Даби нет церквей, подвалов и замков, где можно искать последнюю картину Караваджо. На глазах у меня выступили слезы. По заказу плакать я не умею, так что, видимо, слезы были настоящие. Ты эгоист. Я посмотрел на нее влажными глазами. Ты пытаешься давить на мои чувства, потому что хочешь, чтобы я изменила неугодное тебе решение, и при этом не хочешь задаться вопросом, что угодно мне. Вот почему ты эгоист. Когда обнаруживают изрешеченное пулями тело, почти невозможно установить, какая именно пуля нанесла фатальную рану, которая и убила жертву. Я знаю, какая. Это и был смертельный выстрел. Все предыдущие разы, когда она обвиняла меня в эгоизме, оставили глубокие раны, но я выжил. На этот раз она попала в жизненно важный орган. Плачу я нечасто, в ее присутствии никогда. Я был искренне опечален концом нашей игры, наших каникул в прошлом, где мы были счастливы вместе и вместе счастливы, а она назвала меня эгоистом. Это было против правил. Тот раз стал последней каплей. Вынести этого я не мог. Позвольте мне обрисовать последствия кратко и по существу. Читатель и без моих описаний поймет, сколь мучительными они были. Тем вечером мы вернулись в наш отель в городе, где вынужденно провели ночь в одной кровати. Королевских размеров, это помогло. Ранним утром я позвонил по специальному номеру Алиталии для обладателей золотой карты Фреччо Аллата. Поменял билеты днем, улетел обратно в Венецию. Клео осталась в Абу-Даби улаживать все вопросы и должна была вернуться в Венецию через 3 дня на изначально запланированном рейсе, чтобы организовать переезд. У меня было 3 дня, чтобы найти новое жилье. Хотя мы и не говорили об этом, казалось логичным, что она отменит аренду нашего дома на Калле Нуова Сант-Агнезе. А я не мог и не хотел находиться там, когда она будет паковать вещи. Она ни за что не разрешила бы мне помочь ей с книгами. 2 дня подряд я бродил по старому городу, зная, что вообще-то следует взяться за дело и узнать у риэлторов насчет другой квартиры. Но я чувствовал себя обездоленным. Венеция без Клео потеряла для меня всякий смысл. Без нее у меня не было причин стараться чувствовать себя здесь как дома. Мое пребывание в этом городе стало столь же безосновательным и поверхностным, как присутствие здесь всех остальных миллионов приезжих. Я превратился в туриста. На 3-й день, день, когда должна была вернуться Клио, я решил покинуть город. Плана у меня не было. Я понятия не имел, куда направиться. Мне просто хотелось уехать. Поэтому я решил взять паузу и поселиться в каком-нибудь отеле подальше от Венеции, чтобы, записав все случившееся, привести мысли в порядок до тех пор, пока не решу, куда двигаться дальше. Я поискал в интернете что-нибудь старое и уединенное и выбрал Гранд-отель Европа, в первую очередь из-за названия. Вот так я здесь появился. И до сих пор живу. И хотя я уже записал историю, которую хотел обдумать, по-прежнему не знаю, куда ехать. И пока сижу здесь у себя в номере за рабочим столом и думаю о Клио, которая теперь существует для меня лишь на бумаге, меня терзает чувство вины за то, что я, хотя это и было выше моих сил, не смог предотвратить такое развитие событий. Даже на бумаге я не смог соврать, хотя здесь, в отличие от реальной жизни, я был волен избавить себя от печальной истины и дать истории развиваться так, как она должна была развиваться, не позволяя ей закончиться. Знаете, что причиняет мне больше всего боли, когда я думаю о Клио? Мысль о том, что она сейчас одна в пустыне. Мысль о том, что она с ее платьями и туфлями, с ее хрупкой романтикой, которую не понимает никто, кроме меня, и с ее узкими мягкими ладонями, в этот миг совсем одна в этой ужасающей пустыне бессмысленного потребления, а я не могу взять ее за руку и перенести в прошлое, к ее художникам, где ее дом. Thank you.